Погребальная процессия прошла около 2 километров с севера на юг. Приблизительно в центре города она остановилась и затем свернула на запад, к Нилу. В этом месте посередине реки находился большой остров, к которому вел плавучий мост. Во избежание катастрофы генералы, возглавляющие процессию, еще раз выстроили шествие, поставив по 4 человека в ряд, и отдали приказ, чтобы все двигались очень медленно, избегая ритмической поступи. С этой целью оркестры, шедшие во главе отдельных групп, играли каждый в другом такте. Через несколько часов процессия перешла первый мост, потом остров, потом второй мост и очутилась на левом, западном берегу Нила. Если восточную половину Фив можно было назвать городом богов и царей, то западная являлась городом монументальных храмов и гробниц. Шествие двигалось от Нила по центральной дороге к горам. К югу от этой дороги стоял храм, воздвигнутый в честь побед Рамсеса III. Стены этого храма были покрыты изображениями покоренных народов: хеттов, амореян, филистимлян, эфиопов, арабов, ливийцев. Несколько ниже возвышались 2 колоссальные статуи, изображавшие Аменхотепа II. Высота их соответствовала 5 этажам. Одна из статуй отличалась чудесным свойством. Когда на нее падали лучи восходящего солнца, статуя издавала звуки, подобные звукам арфы, у которой обрывают струны. Еще ближе к дороге, тоже влево от нее, стоял Рамсесеум, не очень большой, но красивый храм Рамсеса II. Его преддверие охраняли статуи с эмблемами царского достоинства в руках. На дворе возвышалась статуя Рамсеса II высотой в 4 этажа. Дорога шла постепенно в гору, и все яснее видны были крутые взгорья, испещренные отверстиями, подобно губке. Это были гробницы египетской знати. Перед ними, между отвесными скалами, стоял причудливый храм царицы Хатасу. Здание имело 450 шагов в длину. Со двора, обнесенного стеной, можно было войти по ступеням в окруженный колоннами внутренний двор, под которым находился подземный храм. С колонного же двора, тоже по ступеням, вел ход в храм, высеченный уже в скале. Под этим храмом тоже были подземные помещения. Таким образом, храм состоял из 2 ярусов — нижнего и верхнего, из которых каждый делился тоже на верхний и нижний. Лестницы были огромные. 2 ряда сфинксов заменяли перила. Вход на каждую лестницу охраняло по 2 статуи в сидячих позах.